Полюшка, поле Божья сторожка, ты укажи мне к милому стёжку, где луг зелёный зорька вставала, молодцу с неба путь освещала. Солнце и месяц свет свой дарите вести о милом мне принесите. Речка и ветер тайну откройте, душеньку млады, вы успокойте.